разглядывал ее до тех пор, пока рука моя могла удерживать кристалл, ибо она была очень красива, красивее, чем казалось мне раньше. Я уже вспомнил, что видел ее прежде, хотя имя красавицы по-прежнему от меня ускользало. Серебристая прядь в волосах, несомненно, привлекала взгляд. Однако красота девушки и без того была способна пленить мужское сердце. Ее длинные ресницы походили на крылышки самой крохотной черной колибри, а брови имели изгиб распростертых крыльев парящей морской чайки. И губы ее тоже, подобно крыльям, изгибались к уголкам, а маленькая ямочка на щеке создавала впечатление, что девушка вот-вот засмеется. Она и правда вскоре улыбнулась. Наверняка красавицу позабавила моя изумленная физиономия. Улыбка, осветившая лицо девушки, засияла гораздо ярче моего золота. Не сомневаюсь, что если бы хижина была полна самыми несчастными людьми, скорбными плакальщиками или угрюмыми жрецами, даже их лица просветлели бы при виде такой улыбки. Топаз выпал у меня из руки, рука упала на постель, да и сам я выпал из действительности, но на сей раз провалился не в мрачное забытье, а в целительный сон. Потом мне рассказали, что я так и спал с улыбкой на лице. Разумеется, я не мог не радоваться тому, что мне удалось вернуться в Теуантепек и познакомиться, а точнее возобновить знакомство с этой прекрасной девушкой. Но, с другой стороны, я жалел, что не мог явиться к ней здоровым и сильным, во всеоружии обаяния удачливого молодого купца. Увы, вместо этого красавице приходилось ухаживать за обессиленным, вялым человеком, вдобавок еще покрытым струпьями, порезами и царапинами. Я по-прежнему был слишком слаб, чтобы есть самостоятельно, да и положенные мне целебные снадобья мог принимать только из ее рук. А главное, чтобы от меня не смердело, я вынужден был смириться с тем, чтобы хозяйка мыла меня целиком. «Так не годится», — возражал я, — «девушка не должна мыть обнаженного взрослого мужчину». «Мы раньше видели тебя обнаженным», — спокойно ответила она, не говоря уж о том, что ты, надо думать, прошел нагим половину перешейка. «И вообще», — глаза ее лукаво блеснули, — «разве девушка не может восхищаться телом красивого молодого человека, да еще и таким длинным?» Наверняка в этот момент все мое длинное тело покраснело от смущения. Хорошо еще, что слабость, правду говорят, что нет худа без добра, не позволяла определенной части этого тела реагировать на прикосновение красавицы так, как это случилось бы, будь я здоров, а то еще девушка, не дай бог, сбежала бы от меня. Пожалуй, с того самого времени, когда мы с Цицитлини предавались далеким от действительности мечтаниям, я не задумывался о серьезных вещах вроде женитьбы и семейной жизни. Теперь, однако, я ничуть не сомневался, что более желанной невесты, чем эта красавица, из Теуантепека мне не найти. Ушиб головы все еще давал о себе знать, так что мысли в ней теснились весьма сумбурные и путанные. Правда, из недр памяти все-таки всплыло воспоминание о том, что сапотеки редко вступают в браки с чужаками, поскольку их соплеменники относятся к таким союзам с осуждением. Так что решившиеся связать свою судьбу с иноземцами превращаются в изгоев. Тем не менее, когда лекарь наконец позволил мне разговаривать, сколько вздумается, я первым делом попытался вести речи, которые, по моему разумению, могли добавить юноше привлекательности в глазах молодой девушки. Хотя с точки зрения народа туч я был всего-навсего презренным мешекатль, причем находившимся далеко не в самой лучшей форме, это ничуть не мешало мне просто из кожи вон лезть, пуская в ход все чары и льстивые уловки, какие я только мог придумать. Слова признательности перемежались с восторженными заявлениями о том, что хозяйка хижины столь же красива, сколь и добра, и такого рода комплиментов прозвучало великое множество. Однако на все лады восхваляя ее достоинства, я не забывал вроде бы между делом упомянуть о значительном состоянии, которое я успел нажить в столь молодом возрасте, и рассказать о том, что в дальнейшем собираюсь его приумножить. А также дал ясно понять, что девушка, которая выйдет за меня замуж, никогда не будет нуждаться. Правда, у меня не хватило решимости открыто предложить красавице руку и сердце, Однако некоторые мои вопросы и замечания содержали в себе недвусмысленный намек. Например, однажды я сказал: «Просто удивительно, что такая красивая девушка, как ты, еще не замужем. В чем тут причина?» Она улыбнулась и ответила что-то вроде того, что, мол, ни один мужчина еще не пленил ее настолько, чтобы ради него ей захотелось отказаться от свободы. «Ну уж, ухажеров-то у тебя, конечно, полным-полно», — заметил я в другой раз. «О да, ухажеров хватает. Одно